Вайолет посмотрела в глаза графу Олафу. Потом на жалкий, туго перетянутый пакетик, который был ее сестрой и медленно раскачивался наверху, колеблемый легким ветром. Она представила себе, как солнышко падает с башни и ударяется о землю, представляла ее последние минуты, полные сплошного ужаса, и, чувствуя, как глаза ее наполняются слезами, сказала: «Пожалуйста, она совсем крошка. Мы на все согласны, только не причиняйте ей вреда». «На все?» — переспросил граф Олаф, подняв бровь. Он нагнулся вперед, сверля Вайолет взглядом. «На все? Например, ты согласишься выйти за меня замуж на завтрашнем спектакле?» Вайолет посмотрела на него в упор, и внутри у нее ёкнуло. У нее возникло ощущение, будто это она летит сейчас с большой высоты. Самое пугающее в графе Олафе было то, — подумалось ей, — что он все-таки очень хитер. Что он не просто отвратительный пьяница, а хитрый отвратительный пьяница. «Пока ты там читал книжку, да предъявлял мне обвинения, — сказал граф Олаф, — я велел моему самому ловкому и самому пронырливому из помощников проскользнуть в вашу спальню и выкрасть солнышко. Пока она в полной безопасности. Теперь она моя палка для упрямого осла». «Почему это она палка?» — запротестовал Клаус. «Упрямый осел, — разъяснил граф Олаф, — не желает идти туда, куда его посылает хозяин. Вот так, дети, и вы упрямо стараетесь сорвать мои планы. Любой владелец домашней скотины скажет, что осла можно заставить двигаться в нужном направлении, только если держать морковку перед ним и палку позади. Он пойдет вперед, потому что хочет в награду получить морковку и в то же время уйти от палки. Он не хочет, чтобы его больно наказали. Вы тоже будете делать то, что я велю, чтобы в наказании не потерять сестру и в то же время получить награду. Не испытать такого потрясения. Итак, Вайолет, спрашиваю еще раз. Выйдешь ты за меня замуж?»